Глава пятая. Мур, шумно принюхавшись, уверенно произнес: «Друг Олег, тут рядом кто-то живет или жил?» «Да, здесь поселок. Наши люди здесь рубят лес зимой. До зимы далеко, но я чувствую много людей. Воняет живыми людьми». «А уж как от вас-то несет!» — в сердцах по-русски произнес Олег, а потом добавил на местном. «Там ждут наши воины, мы должны с ними встретиться в этом месте». «Хорошо, друг, я надеюсь, что твои люди не огорчатся тому, что я привел так мало воинов. Ты сказал, что надо идти быстро, а нам нужно время, чтобы собрать много воинов». «Нет, Мур, не обидятся. Да и немало ты привел. Подожди меня здесь, я пойду вперед, поговорю с нашими. Боюсь, как бы вас не приняли за врагов». «Друг, ну как нас можно перепутать с грязными и вонючими пещерными слизняками? Да их даже блохи не хотят кусать». «Мур, не обижайся, но для нас вы все на одно лицо. Не привыкли мы к вам еще». Оставив местную армию в сосняке, Олег выбрался на вырубку, помахал руками. «Эй, не стреляйте, это я! Олег!» Из кустов на другой стороне вышел арбалетчик, махнул рукой. «Видим! Проходи, тебя ждут давно уже все!» «Иду! Если увидишь ваксов, не стреляй, это наши! Лишь бы палец сам не согнулся по привычке!» — хохотнул стрелок. Войско двух берегов расположилось в поселке Лесорубов. Дома занимать не стали, погода стоит жаркая, но очаг летний уже развели, народ от безделья гонял чаи. Кругов и Добрыня расположились на заваленке центральной избушки, и появление Олега прервало их долгий деловой разговор. «Я привел ваксов». «А много?» — подскочил Добрыня. 214, если не ошибся». «Ах, а где ж 500-то обещаны? Такую толпу собрать время надо. Вон круг тоже не смог всех привести по той же причине. Да и ваксы не те, что местные. Покрепче. Воинская выучка кое-какая есть. У многих металлическое оружие». «Ты с клотами говорил насчет ваксов?» «Да, я заходил в их селение, говорил с их самками и удуром». «И что они?» «Да просто промолчали, это же клоты, разве их поймешь? Ваксы и то проще, почти как мы». Добрыня покачал головой. «Если клоты начнут драку с народом этого Мура, ничего хорошего не будет. Нам и те нужны». «Будем надеяться. Я клотам про хайтов рассказал, они промолчали тоже, но, надеюсь, со стороны реки помогут». «Ладно, не помогут, так и без них управимся». Кругов, не выдержав, встал. «Вы долго тут языками чесать будете, а? Народ скоро засыпать начнет, мы когда драться-то начнем?» Добрыня покосился на солнце. «Да сейчас и начнем. Больше нам ждать нечего. Разведчики уже вернулись, бог даст, так до вечера все кончено будет». От поселка Лесорубов до лагеря врагов было около 5 километров. Но это невеликое расстояние войско землян и ваксов преодолело почти за 3 часа. Разведчики заранее высмотрели, где расположились вражеские наблюдатели, и выбрали маршрут, скрытый от глаз неприятеля. Вот и пришлось ползать по оврагам и прятаться за рощами. Хорошо еще, что особо высоких холмов здесь нет. Один единственный наблюдательный пункт на такой позиции мог бы растянуть путь еще дольше. Олег двигался в авангарде и, хорошо зная здешние места, заранее остановил войско в укромной рощице. «Все, стойте здесь и не шумите. До хайтов 1/2 километра отсюда. Я схожу вперед к разведчикам». Добравшись до края рощи, к началу спуска в долину ручья, он огляделся, пытаясь понять, где здесь засели его разведчики. Куст барбариса задрожал, из него выполз паук, помахал командиру. «Олег, мы тут!» «Вижу. Как обстановка?» «Все, как по плану, полное спокойствие. Похоже, они про нашу эльфийско-оркскую армию не узнали. Правда, отсюда всех их юнитов не разглядеть. Далековато. Бинокль бы сюда поюзать. Мы же в разломе два нашли в развалинах магазина, так что уже целых три есть. Почему не взяли один?» «Вот сам бы и позаботился. У меня всего одна голова, и та не от гения. За всем уследить не могу. Дай-ка гляну, что они там делают». Высунувшись из кустов, Олег нахмурился. Хайты эти два дня без дела не сидели, и успехи у них были грандиозные. Они успели построить не просто лагерь, а чуть ли не крепость. Натаскали грунта от разработки, насыпали из него метровой высоты вал, ощетинившийся в несколько рядов наклоненными добротно заточенными кольями. Архитектура внутри укрепления в точности копировала поселения, встреченные им в степях хайтаны. Шалаши, хижины и навесы, выставленные будто под линейку. На каждом углу наблюдательная вышка. Выход всего один и легко перекрывается рогатками из кольев, будто противотанковые ежи. Но все же основная их деятельность заключалась не в строительстве. Они действительно пришли за платиной и, надо сказать, добывали ее очень резво. Объем выполненных ими работ впечатлял. Русло ручья отвели в канаву, расчистили две старые ямы и, судя по конусам чистеньких камней, успели промыть немало песка. Возле искусственного русла стояло две длиннющие деревянные колоды. К ним издалека от верховьев ручья тянулись водоподводящие желоба, а от рудника струились сплошные цепочки носильщиков, доставляющих корзины с грунтом. Олег, осторожно стараясь не задевать ветки, выполз из кустов, завистливо произнес: «Эх, если бы наши так быстро все делали, мы бы уже в небоскребах жили, а золото по тонне в месяц добывали». «Да, навыки рудокопства и строительства у них прокачаны хорошо», — согласился паук. «Ну что, Армагеддон будет сегодня или отбой?» «Будет», — твердо пообещал Олег. «Зови остальных и пошли за мной. Сейчас начнется». Долина Платинового ручья, как и долины большинства других ручьев в округе, мало подходила для проведения масштабных баталий пехоты, а коннице здесь и вовсе делать нечего. Склоны крутые, местами чуть ли не ущелья, вдоль русла тянутся сплошные заросли ивняка, повыше чащобы колючего, спутанного кустарника, окружавшего каменистые проплешины. Кое-где на ровных участках крошечные рощицы кривых деревьев, вокруг них кустарник еще гуще. Ручей бежит бодренько, но ближе к устью успокаивается, разливается вширь, а в дельте протянулся зеленый болотистый луг. Обстановку хорошо охарактеризовал Кругов. «В канаве драться придется». Будь у землян сотня хороших стрелков, перебили бы всех сверху без проблем, но, увы, лучники дальше 50 метров в слона нечасто попадают, а арбалетчики лишь немногим лучше. Пока доберутся на расстояние выстрела, враги 100 раз подготовиться успеют и пошлют наверх отряды пехоты. Среди кустов гориллам раксам раздолье будет, а вот стрелкам не сладко придется. Добрыня решил принять бой на лугу. Войско землян и ваксов скатилось с холма к берегу Фрионы, При этом ваксы с завываниями понеслись к кораблям, а люди принялись строиться между крутым склоном, долиной и ручьем. Олег, натягивая тетиву, крикнул: «Добрыня, здесь было 3 корабля, а сейчас всего 2! Одного не хватает!» «Да и хрен с ним! Зови назад своих ваксов! Неужто они еще часовых на кораблях не перерезали?» Обернувшись к Фрионе, Олег заорал: «Мур! Бегите к нам! Быстрее! Враги рядом!» Ваксы, подгоняемые бранью и оплеухами вождя, неохотно потянулись от кораблей. Не так-то просто отказаться от планов разграбить эти посудины до кончика киля. До лагеря врагов было около 0.5 километра, и снизу невозможно было разглядеть, что там происходит. Но не заметить нападения хайты не могли. Теперь оставалось ждать их атаку. Люди выстроились в несколько рядов, стрелки впереди. За ними замерли воины с топорами и копьями, да и мечей немало. Ваксы, бестолково пометавшись, сгрудились на левом фланге войска на крутом склоне долины. Звенело оружие и амуниция, кто-то нервно насвистывал. Над шеренгами стоял суматошный ропот. Народ уже накачался адреналином в предвкушении схватки, а враг не появлялся. Добрыня подскочил к Олегу. «Да где они? Уже 20 минут стоим. Может, наверх поперлись и сбоку по нам ударят?» «Да вряд ли. Мы бы их увидели, если бы они вверх по склону пошли», — возразил Олег. «Наверное, просто готовятся. Куда им спешить?» «Но мы тут до вечера стоять не можем. У народа поджилки начинают трястись. Хуже нет, чем неизвестность. Бери лучников и выступаем навстречу. Глянь, что они там делают. Если они все еще собираются, подгони стрелами, но только издалека, и назад бегите. Может, часть самых нетерпеливых за вами увяжется, и положим их тут». Выскочив из строя, Олег прокричал: «Лучники, за мной!» Пара десятков островитян отделилась от войска, припустила за ним. Под ногами чавкала вода, местами ноги увязали по колено. Здесь не побегаешь. Лишь через 100 метров Олег добрался до более-менее сухого места. Дальше пошли по широкой тропе, протоптанной в ивнике хайтами. «Держитесь настороже! В зарослях могут трилы прятаться! Не поймайте дротик задницей!» «Хайты!» — истерически вскрикнул один из стрелков. Ай, Олег и сам их уже видел. Густая толпа врагов шагала навстречу по той же тропе. Натянув лук, он поспешно выпустил стрелу, небрежно прицелившись в самую гущу врагов, и заорал: «Все назад! Бегом назад!» Впрочем, приказ был излишним. Большая часть лучников уже драпала. Лишь несколько рискнули задержаться для выстрела. За спиной донесся дружный яростный вопль сотен хайтов. Впереди, отвечая им не менее дружно, завопили люди и ваксы, лишь бегущие лучники хранили молчание. Выскочив на луг, парень, бегущий перед Олегом, оступился на кочке, плюхнулся в мокрую траву. Олег, не успев среагировать, споткнулся о него, тоже грохнулся. Едва поднялся, как рядом на излете просвистел дротик, с чавканьем воткнулся в болотную почву. «Хороший бросок», — нервно хохотнул Олег, продолжая бег. За спиной чавкнуло еще раз. Рановато трилы начали стрелять. Ворвавшись в шеренгу арбалетчиков, Олег развернулся, выхватил из колчана 4 стрелы, 3 воткнул в землю, 4-ю наложил на тетиву, на ходу прокомментировал свои действия. «Не думаю, что успею выстрелить 5 раз». Его никто не слушал. В последние мгновения перед схваткой людям было не до разговоров. Лавовый поток хайтов выплеснулся с тропы, растекаясь, понесся по лугу. Несколько триллов упало, не обращая на них внимания, по ним, громыхая досками доспехов, пронеслись раксы. Завидев врага, ваксы завопили пуще прежнего, да и люди от них не отставали. Чуть не оглохнув от рева сотен глоток, Олег спустил тетиву. Захлопали луки и арбалеты остальных стрелков, посыпались первые триллы, в хор ярости вплелись первые нотки боли и смерти. Вторая стрела ушла в толпу так же бесследно, а вот третью Олег уже увидел, прицельно вбил ее в грудь долговязому метателю дротиков. Трилл сложился пополам, изломанной куклой кувыркнулся через голову, оставшись корчиться в луже. Олег потянулся за последней стрелой. Он угадал. Больше выстрелить не успеет. Вокруг засвистели дротики. Стрела пробила голову еще одному метателю. Промахнуться с такой дистанции было почти невозможно. Перекидывая лук за спину, Олег развернулся, бросился назад, заорав уже на бегу. «Все назад! Все за щиты!» По-детски заорал первый раненый, следом закричало еще несколько. Олег напрягся, мечтая об одном. «Если и поймает гостинец от трилов, то пусть в спину. Кольчугу дротик не пробьет, лишь синяк черный оставит, а вот получить иззубренный грязный наконечник в бедро...» Это зачастую та же смерть, только долгая. Достигнув шеренги воинов, Олег проскользнул между расступившихся щитов, выхватил меч, развернулся. Эх, вот сейчас бы войску людей пару десятков мушкетов хорошего калибра, одного залпа хватило бы. Хайты растеклись по лугу, неслись толпой рассерженных муравьев. Никакого порядка или подобия строя. Триллы оказались впереди лишь благодаря своим легким ногам. Раксам за ними никак не угнаться. По щитам густо застучали дротики, заорали новые раненые. Строй землян ощетинился копьями. Вовремя! Передние, самые прыткие раксы повисли на остриях. Следом налетела вся толпа. Шеренга щитоносцев дрогнула, попятилась назад, не в силах сдержать напор врагов. Воин, стоявший перед Олегом, яростно закричал, пытаясь высвободить схваченное кем-то копье. Оступился, припал на колено, сверкнуло лезвие секиры, раскололо щит пополам, будто сосновую чурку. Рак с ударом ноги, сбив парня на землю, ворвался в строй землян, поднял секиру для нового удара. Но на этом его бой закончился, повис на копьях воинов второй шеренги. За ним, не давая прорехи в строю затянуться, ринулись еще двое. Одного также успели пригвоздить копьщики, а вот до второго уже дотянулся Олег. Удачно вбил лезвие в шею врага, хорошо ощутив, как сокрушаются хрящи, пропуская металл между позвонков. Вояка, лишившийся копья, снизу резанул ракса в брюхо ножом, получив на голову водопад из склизких внутренностей. Помогая воинам, Олег уперся в спину щитоносца, не давая раксам его опрокинуть. На какой-то миг схватка практически затихла. Оба войска занимались перетягиванием каната. Раксы давили в одну сторону, люди — в другую. В такой тесноте оружием особо не размахнуться, разве что ухитриться по ногам резануть. Триллы, выпустив запасы дротиков, бестолково метались позади своей тяжелой пехоты. По сути, бой для них закончился — в рукопашной им места нет. Неизвестно, чем бы закончилось это передавливание, если бы не ваксы. Муру надоело пугать врага криками, он, увлекая своих воинов, ринулся вниз. Большая часть дикариного воинства принялась гоняться за триллами, но часть, подгоняемая пинками вождя, ударила раксов в спину. Напор хайтов в этом месте тут же прекратился. Гориллы развернулись, кинулись на обидчиков, их порыв заразил и всех остальных. Добрыня что-то заорал, пытаясь сохранить строй, но тщетно. Бой уже вступил в ту стадию, когда приказы бессмысленны. Люди, продолжая по привычке давить на противника, не поняли, что обстановка изменилась, неорганизованно рванули вперед, не ощущая сопротивления, некоторые попадали, о них споткнулись те, кто давил в спину. Олег, чудом не попав в такую кучу малу, проскочил вперед сквозь прореху в распавшемся строе, мельком оценил обстановку, требовательно взревел: «Вперед! Мочи козлов!» Вряд ли кто-то его послушался, все и без того были заняты истреблением раксов. Гориллы, эти грозные воины, попав между людьми и ваксами, явно растерялись. Их, очевидно, не учили сражаться на два фронта. Все, кто уцелел, инстинктивно рвались к ручью, там не было противников. Олегу даже не давали ударить, копейщики, азартно вскрикивая, подкалывали хайтов на бегу. Многие уже бросили мешающие щиты, держали оружие двумя руками. Будь у врага командир, сумевший объединить пару десятков раксов, те бы бед наделали. Вернув меч в ножны, Олег достал лук. Толку больше будет. В спину отступающим раксам полетели стрелы, увлекаемые его примером, остановились и другие стрелки. Доспехи раксов устроены примитивно и защищают слабо. Спина и вовсе почти голая. Твердая кожа наконечник не удержит. Раксы посыпались десятками, истребляемые совершенно безнаказанно. До ручья добежало не более трети врагов. Тут уж вовсе началось избиение младенцев. В дельте русло было заилено на совесть, и тяжелые враги оказались в топкой ловушке. В спины, плечи и головы барахтающихся врагов полетели в упор стрелы и копья. Кое-кто не пожалел бросить топор, а один вакс от избытка чувств раскрутил за ногу труп трилла, бросил чуть ли не до противоположного берега, после чего поспешно нагадил в ладони и швырнул эту гнусность в голову ближайшего ракса. Олег, стреляя как заведенный, опомнился лишь когда рука, потянувшись к колчану, не нашла оперенного древка. Боеприпасы закончились. На его глазах до противоположного берега каким-то чудом добрался единственный ракс, наполовину выполз из воды, да так и замер. Спина у него была, как у дикобраза. Лишь несколько триллов, пользуясь своей быстроходностью, смогли укрыться в кустах, но за ними уже устремились ваксы. Эти ребята по следам рыбу в воде найдут. Позади послышался нестройный, странный хор. Так орут лягушки в пасти ужа. Олег обернулся и увидел, что на тропе показались амбалы. Самые тяжелые воины врага были самыми тихоходными, и пока добежали до места, битва как таковая уже окончилась. Страшно подумать, что бы они натворили своими секирами и булавами под полцентнера весом, если бы врубились в строй земного войска. Счастье, что враги ударили так поспешно, не собравшись. Оставшись без прикрытия раксов и триллов, кинг-конги хайтов умерли жалко. Им даже не дали никого ударить, тупо расстреляли издалека, после чего докололи копьями. Победа была полная. В крайних хижинах не нашлось ничего интересного. Тростниковые стены обмазаны глиной, несколько лежанок застелены камышом, ветками и травой. Центральная, самая большая, оказалась поинтереснее. Судя по всему, это был склад. Добрыня разрезал один из мешков. На земляной пол посыпалась засушенная до деревянного состояния мелкая рыбешка. Олег заглянул в единственный деревянный ящик. Вытащил увесистый кожаный мешочек, развязал, зачерпнул горсть сероватых зернышек. А, вот и платина. Похоже на опилки железные, без интереса отозвался Добрыня. После боя он, как и многие, вел себя апатично. Адреналиновый взрыв прошел, эйфория тоже. Начался естественный откат. Олег, понимая это, не обижался на молчание или односложные ответы друга. В хижину заглянул Мур, разочарованно доложил. «Дома все пустые, украсть нечего. Друг Олег, а что это тут за мешки?» «Еда хайтов». «Это хорошо. Теперь их еда стала нашей. Друг Олег, мои воины очень хотят знать, что им достанется из добычи, взятой в этом бою. Еду всю забирайте, и что на кораблях нахватали, тоже ваше. Оружие сложим все в кучу, половину заберете себе тоже». «Друг, спасибо, это очень щедро». «Да не в щедрости дело. Твоим воинам нужно металлическое оружие. Я видел, как ломались ваши каменные копья о доспехи раксов». «Да, мы теперь заберем себе их топоры и будем еще сильнее. Хорошо бы еще найти их вождя и вырезать печень и сердце. Может, в такой мелочи ваши духи не откажут?» Олег не успел придумать подходящий ответ. В хижину заглянул мрачный Кругов. В бою мэру дротиком порвало ухо, но Олег почему-то понял — причина его мрачности не в ране. Так и оказалось. «Там ваш удур пришел на берег. Сказал вашим, что третий корабль ушел на левый берег, высадил там отряд хайтов за плавнями. Говорит, что его клоты передушили охрану и корабль этот захватили. Но вот отряд тот уже ушел далеко в лес». «На наши земли. Там их и встретить некому. Всех своих я сюда привел». Добрыня переглянулся с Олегом и твердо заявил. «Круг, ты нам помог, и мы вас не бросим. Сейчас соберем отряд вам в подмогу и переправитесь на левый берег. Олег поведет». «Спасибо», — коротко поблагодарил мэр. «До поселка нашего далековато. Возьмем один из захваченных кораблей», — предложил Олег. «Хайтов большинство мы перебили, думаю, на левый берег ушло 50-70, не больше. Справимся с ними без труда». «Чего их вообще туда понесло?» — вздохнул Добрыня. «Неужто и там эта платина есть?» Олег пожал плечами. «Да откуда нам знать, что у них на уме?» «Добрыня, я тогда пойду выберу людей. Сколько брать?» «Человек 30-40, бери на свое усмотрение. Если задержитесь больше, чем на 3 дня, гонца пошли, чтобы не волновались попусту». «Может, взять пару десятков людей и столько же ваксов? В бою они неплохо себя показали. Пусть познакомятся с левым берегом на случай набега. Да и местные пусть привыкают, что не все ваксы враги». «Добро. Давайте тогда, шевелитесь. Уж вечер скоро, а вам еще переправляться. А мы сейчас все тут сожжем, а потом к поселку выступим».